Эйнштейн, Альберт, выдающийся физик, философ, общественный деятель. Искусство – это выражение самых глубоких мыслей самым простым способом. Толкин и Вассермана. На самом деле этот способ далеко не прост. Но конечный результат чаще всего действительно выглядит куда проще, чем был путь к этому результату. Более того, если произведение искусства выглядит сложным и запутанным, чаще всего в нем не обнаруживается глубоких мыслей, а то и мыслей вообще. Ученому тоже важно придавать своим глубоким открытиям простейшую форму, дабы легче было не только понимать их, но и использовать в дальнейшей работе. Правда, математик Абрам Самойлович Безикович сказал: «Репутация математика определяется числом данных им плохих доказательств, ибо первооткрыватели чаще всего идут сложным и запутанным путем, и только их последователи находят простые, изящные формулировки». Но как раз сам Эйнштейн сразу придавал своим находкам понятный вид, что немало способствовало его популярности не только в науке. Более того, всю вторую половину жизни он занимался единой теорией поля и отвергал собственные разработки именно ввиду их неуклюжести, указывавшей ему на недостоверность. Эпикур, древнегреческий философ. «Ничего не будет достаточно тому, кому достаточного мало». Толкинен Вассермана. Эпикур считается восхвалителем удовольствий, но сам он, в отличие от своих последователей, понимал и удовольствие умеренности. Этвёш, Йозеф фон Барон. В доверии, конечно, необходима осторожность, но более всего она необходима в недоверии. Толкинен Вассермана. Печально памятный большой террор случился не в последнюю очередь от того, что на пару лет оказалась предана забвению презумпция невиновности, так что от людей требовали доказывать невиновность, а поскольку ее в общем случае невозможно доказать, многие сочли простейшим доказательством обвинение других.